27 мая, Юлия. Зачем вы рискуете? Я все еще думаю о том, что же заставило меня сесть в эту лодку, незащищенной от волны солнца, чтобы в ней голодать, не досыпать, рваться к далекому берегу. Здесь, среди мерно вздымающихся волн, лучше чувствуешь, что являешься частицей вечного движения природы. Воображаешь, что время остановилось, и ты распоряжаешься им, как захочешь. На берегу остались тысячи зачем. Зачем вы плывете? Зачем рискуете? У вас все благополучно в жизни, хорошая работа, ребенок, говорят здравомыслящие люди, искренне стараясь понять наш порыв. Да. Зачем? Чтобы человек добровольно отправился в открытый океан, ему надо чего-то лишиться или потерпеть жизненное крушение? Нет, не думаю. Даже наоборот. Если он обладает силой, энергией и упорством бороться с океаном, ему всегда будет где применить их на суше. В море не отправляются неудачники. Человек редко бывает жертвой только внешних обстоятельств, как жалуются некоторые невезучие люди. Обычно он жертва своих собственных качеств. И менять обстоятельства в случае крушения ему совсем не обязательно. У нас с Дончей интересные профессии. Я музыкант, работаю в кино. Трудно придумать работу, которая могла бы понравиться больше. Какое увлекательное занятие соединять изображение со звуком, давая образу новое измерение, насыщая картину звуковой пластикой, ритмами и эмоциональностью музыки. А Донча? Он-то определенно на своем месте. Он занимается организацией производства. По нашим временам это лучший вид деятельности, который может поглотить большую часть его невероятной энергии. «Откуда у вас время готовиться к плаванию?» — спрашивали нас. Трудно сказать, откуда. Человек сам себе создает время. Мы выкраивали его из часов отдыха, сна. Короче говоря, Донча подготовил экспедицию за 6 месяцев, срок настолько краткий, что потребовал бы хлопот и беготни нескольких человек. Вся организация является его заслугой. Моя помощь была совсем незначительной, моральной по преимуществу. За это время я родила Яну. А Донча ходил на работу, писал диссертацию и книгу, посещал Софийские и Варнинские учреждения, увещевал и пытался заинтересовать самых разных людей. Когда родилась Яна, Донча взял отпуск, после родовой, как смеялись его коллеги. Взял отпуск, чтобы помогать мне, стирал пеленки, ходил по магазинам, готовил. Я не думаю, что бывают люди с малым запасом энергии или менее требовательные к себе. Любой человек, если он принимает какое-то серьезное решение, сразу обнаруживает в себе резерв нерастраченных сил. Мы с Донча ничем не отличаемся от других людей. Просто мы сконцентрировали всю свою энергию на задуманном предприятии. Такая концентрация сил оказывается возможной только при ясном знании своей цели и точном понимании путей к ее практическому достижению. Наша экспедиция только попытка доказать себе и другим, что человеческие ресурсы еще не исчерпаны. Разумеется, в наш век мало показать. Вот смотрите, я умею то и это. Вопрос в другом. Принесешь ли ты этим кому-нибудь пользу? Если ты добьешься хотя бы частичного результата, окажешь этим помощь кому-либо или вдохнешь в него своим примером смелость, тогда считай, что ты достиг цели. 28 мая, Дончо. Профессиональный организатор. Все силы отдаем уборке. Прикладываю к ней свои знания научного работника, профессиональные навыки и даже терминологию. На деле показываю Юлии, что такое оптимальная зона, эргономика, прямой доступ, функциональные рабочие условия. Чувствую себя как на производственном совещании. Я записал все помехи и недочеты, которые выявились во время шторма. Хорошо, что не растерялся в той суматохе. Теперь приборы и вещи окончательно займут свои места, не принося нам хлопот, и жизнь пойдет по-человечески. В 10-й раз измеряю расстояние между рабочей площадкой румпеля и самыми необходимыми предметами. Юлия уверяет, что сколько бы я ни размахивал рулеткой, плотника из меня не выйдет. Пусть ехидничает, но раньше, чтобы достать еду, приходилось подолгу рыться в мешках. В шторм мы вообще не могли ее найти. Теперь же у нас есть сундучок, сбитый мною. Мы назвали его оборотным и заправляем провизии каждые 5 дней. Другой сундучок ежедневный и находится в зоне вахтенного. В нем разместились инструкции по навигации, фонарь, карты, циркуль, бутылка с водой, спички, сигареты и так далее. Его место у левого борта, где он стоит завернутый в стаксель. В хорошую погоду мы держим его открытым.